набросив на притихшие струны аллей, не спеша раздевается осень, наготы не стесняясь своей, и друг друга без слов понимая, в легком вальсе мы кружим вдвоем, и кружит вместе с нами листва золотая в засыпающем парке пустом. Листопад, листопад, вальсе листья кружат, дарит осень тебе твой венчальный наряд. Я с собой увезу твой доверчивый взгляд и в душе сохраню золотой, золотой листопад. И в душе сохраню золотой, золотой листопад. Слышишь грусть, не подкатывай комом, слышишь, время не надо спешить. Жаль, что нас листопад познакомил для того, чтоб потом разлучить. Только я объясню, как умею, чтобы помнила ты об одном. Наша жизнь, она все же длинней, чем аллея, по которой мы кружим вдвоем. Листопад, листопад, вальсе листья кружат, дарит осень тебе свой венчальный наряд. Я с собой увезу твой доверчивый взгляд и в душе сохраню золотой, золотой листопад. И в душе сохраню золотой, золотой.